Седьмая. Деван. Деван, овуляция еще не закончилась? Белль, 6 дней спустя? Я похожа на африканского кочевого муравья? Мне пришлось погуглить, чтобы выяснить, что среднестатистический кочевой муравей производит от 3 до 4 миллионов яиц в месяц и считается самым плодовитым животным на Земле. Деван, с этого ракурса нет. Встань на четвереньки, оттопырь задницу и возьми в рот хлебную крошку, чтобы я мог убедиться. Белль, почему ты вообще спрашиваешь? Деван, попытки зачать сегодня ночью наши шансы не убавят, верно? Белль, теоретически нет, но эти шансы будут невелики. Деван, невелики, но все же будут. Белль, ждешь приглашения? Деван, от твоей невоспитанной попки? Нет, я уже еду. Белль, как только я забеременею, это прекратится. Деван, безусловно. Белль, я серьезно. Уже и так чувствую личное посягательство от твоего присутствия в моей жизни. Деван, полагаю, спрашивать, почему ты так сильно ненавидишь мужчин, нет смысла? Белль, никакого, если хочешь услышать прямой, честный ответ. Деван, понял. Считай, что избавишься от меня, как только будешь в положении. Белль, в положении. Белль, какая стыдоба. Белль, жду тебя в мадам Хаус. Деван, я подъезжаю. Не надевай трусики. Я даже не потрудился принять душ после посадки в Бостонском международном аэропорту Логан. Взял такси и поехал прямиком в мадам Хаус, положившись на своих добрых друзей мятную жвачку и дезодорант. Весь перелет из Англии в Америку я мог думать только о том, как погружусь в эту чувственную, вспыльчивую женщину. Сам не был до конца уверен, откуда возникла моя увлеченность Эммабель, но предположил бы, что причина крылась в ее подлинной независимости. Она не полагалась на богатого мужчину, в отличие от сестры и подруг. И, похоже, даже в самые неловкие моменты совершенно спокойно относилась к тому, что оказывалась единственным, не считая меня, одиноким человеком среди присутствующих. Она была прямолинейна, непримирима и уверена в себе. А еще потрясающе красиво. Сидя в такси по пути к Белль, я перевел матери солидную сумму. А как только собрался убрать телефон обратно в карман, на экране высветилось сообщение. «Неизвестный номер. Ты еще дома? Лу». Мы с Луизой обменялись визитками перед тем, как она уехала из замка Уайтхолл-Корт в день похорон моего отца. Не желая повторять свою ошибку с игнорированием звонков, я добавил ее в контакты и ответил на сообщение. Деван. Вернулся в Бостон, но полечу в Британию для оглашения завещания. Пообедаем? Луиза. И выпьем. Деван. От этого никогда не откажусь. Луиза. Хорошо. Тогда я точно открою бутылку коньяка Реми Мартин. Приехав в мадам Хаус, я прошел мимо очереди в несколько сотен метров, пришлепнул пару 100-долларовых купюр к груди одного из вышибал и вошел в клуб, оставив за собой вереницу недовольных людей. Я вновь нашел Белль за барной стойкой, где она разливала пиво, перекинув светлые волосы через плечо. На ней был топ, похожий на рваный корсет кремового цвета, и вишнево-красные кожаные штаны, которые я очень скоро разорву зубами. Прощай мое обещание не устраивать скандалов. Хорошо держался. 2 с лишним дней. Приковав к ней взгляд, я пошел через клуб, проталкиваясь мимо танцующих и пьяно хохочущих друг другу в уши посетителей. Белль так увлеклась обслуживанием гостей, что спросила, даже не взглянув в мою сторону, «Что я могу для тебя сделать, сладкий?» «Сладкий». Не женщина, а национальный позор. И что, черт возьми, побудило меня завести с ней ребенка? Встать на четвереньки со страстным выражением лица и умолять, чтобы я тебя трахнул. Белль резко повернулась, и на ее красивом лице отразилось потрясение. Сердитый взгляд быстро сменился довольной улыбкой. «Мне нужно доработать еще 20 минут». Она быстро управлялась за барной стойкой. Похоже, не спешила мне угождать, в чем была полной противоположностью Луизе. «Нет, не нужно. Будешь ждать меня в своем кабинете не более чем через 10 минут, совершенно голая и в той позе, в какой я хочу тебя видеть». «А то что?» — фыркнула она, грозно направив на меня пистолет для газировки. «А не то?» — я перехватил его через стойку, сунул ей в декольте прямо в ложбинку на груди, приблизился губами к ее уху и, понизив голос на октаву, произнес. «Позабочусь о том, что сегодняшнюю ночь ты проведешь со своим добрым другом-вибратором». «Он хотя бы не дает пустых обещаний», — прошептала она в ответ. Я нажал на кнопку и разбрызгал холодную диетическую колу ей на грудь. Пузырьки хлынули через край чашек ее лифчика. Белль с визгом оттолкнула меня прочь. «Да что это ты, по-твоему, творишь, придурок?» «Даю тебе отпор, в отличие от прочих бедолаг, которых ты выбираешь себе в любовники», — сухо ответил я. «В твоем понимании отказать мне в сексе в качестве наказания значит дать отпор?» Она издала безумный смешок, наклонилась за тряпкой и насухо вытерла грудь. «Чувак, да ты не в себе. Я могу получить желаемое, когда захочу и где захочу». «С этим я не спорю. Но тебе нужен не секс-мечта, а ребенок. И я знаю, что для этой цели не подойдет никто, кроме меня». Я отступил на шаг, поглядывая на часы. «У меня телефонная конференция с Токио. Увидимся через 10 минут». «Ты поплатишься за эту выходку», — предостерегла она, хлопнув тряпкой по стойке. Белль бросила еще несколько угроз, но я уже пошел прочь, отвечая на звонок, который мне организовала Джоан. Он занял не больше 4 минут. Пока Эмма Белль заканчивала с делами, я написал электронное письмо адвокату моего покойного отца, мистеру Тиндалу, чтобы выяснить, когда состоится оглашение завещания. Беспокойство снедало меня изнутри. У мамы и Сесси трудности. Намеренно позволив Эммабель прождать меня еще 8 лишних минут, я толкнул дверь в ее кабинет. Она, как я и требовал, ждала меня на столе, на котором валялся ворох документов, конвертов и ноутбук. Стояла на четвереньках, полностью обнаженной. Она повернулась лицом к стене, а не к двери. Ее светлые волосы каскадом спадали по спине. Услышав щелчок открывшейся двери, она резко обернулась. Я цокнул. Задницу вверх, взгляд в стену. «Даже комнатным растениям лучше даются пошлые разговорчики. Но мне слишком весело, чтобы выставлять тебя вон». Она снова отвернулась к стене. Я запер дверь и неторопливо прошел в кабинет. Ее шикарная задница была оттопырена высоко вверх. Розовая лона уже блестела. Она была готова меня принять, и я собирался неспешно ею насладиться. Остановился прямо перед ней, молча восхищаясь ее безупречными формами. Эммабель Пенроуз была совершенна настолько, что при желании могла не работать ни дня в своей жизни. Могла выйти за богатого человека, но она этого не сделала. «Ты вообще тут?» — простонала она. Сказать по секрету, меня забавляла ее нарочито неграмотная речь, хотя в отношении всех прочих людей эта же черта действовала мне на нервы. Терпение. Я провел костяшками пальцев по ее ягодице, кратчайшим мимолетным прикосновением, а она вся вспыхнула и выгнула спину дугой, будто я сунул в нее член. «Хватит дразнить!» — простонала она. «Сделай уже мне ребенка!» «С удовольствием!» Я нежно прикусил ее ягодицу, вонзившись в нее зубами, словно в сочный персик. Расположившись сзади, я пальцами раздвинул ее половые губы и провел между ними языком, используя самый кончик, чтобы свести ее с ума. «Ах!» — протянула она и опустила голову, когда у нее задрожали руки. Надавив ладонью ей на поясницу, чтобы опустить верхнюю часть тела, я раскрыл ее еще шире и принялся лизать долгими глубокими движениями. Я наслаждался ее сладким вкусом, наблюдая, как она мотает головой, подавляя тихие стоны удовольствия мне назло. Ее колени дрожали. Она обернулась жидким пламенем. Каждый сантиметр ее тела пылал от возбуждения. «Ах, ах, черт, черт, твою мать!» — бормотала она. «Дамы и господа, представляю вам будущую мать моего ребенка». «Миледи!» — язвительно протянул я, крепче сжимая пальцами ее ягодицы и вылизывая с еще большим пылом. Она кончила так сильно, что плашмя упала на стол. «Черт!» — Белль уперлась взмокшим лбом в столешницу. «Со мной такого еще не было. Никогда не кончала так быстро». «Лучше ты, чем я». Я снисходительно похлопал ее по заду. «Охренеть, чувак! Ты использовал какой-то трюк? Было очень мощно». Оставив ее наблюдение без ответа, я перевернул Белль на спину, подхватил под коленями и подтянул по столу, пока задница не оказалась на самом краю, а затем закинул ее голые ноги себе на поясницу. Эмма Белль расстегнула мой ремень. Восторг, с которым она орудовала руками, подсказал мне, что она более чем рада моему возвращению на американскую землю. «Ты когда-нибудь разденешься догола во время секса?» — дразнила она, рисуя языком круги на моей шее. «Ты сама хочешь, чтобы мы сохраняли дистанцию?» Мой скучающий тон нисколько не соответствовал чудовищной эрекции, которую эта женщина только что высвободила из моих брюк, как и охватившему меня приливу эротического возбуждения. «Не поспоришь», — рассмеялась она. Я помучил ее несколько минут, после чего вошел до упора. Она ответила протяжным стоном. В этот раз все ощущалось лучше, чем в прошлый и все прежние разы до него. В этом и заключалась проблема с Эммой Белль Пенроуз. На вкус она была как величайший грех, а я слыл известным грешником, когда искушение само стучало в мою дверь. Она кончила снова, после чего я излился в нее. Навалился сверху без сил, когда меня разом настигла усталость от смены часовых поясов. «Братан», — сказала Белль спустя несколько мгновений, на протяжении которых я лежал на ней тяжело дыша, — «ты тяжеленный. Слезь с меня». Я отстранился и сел на стул перед ее столом, на сей раз не желая сбегать, как пресловутая проститутка. Нужно установить свой авторитет в отношениях с этой дикаркой. Демонстративно закинув ноги на ее захламленный стол, я зажег сигарету и вальяжно устроился на своем месте. «Не спросишь, как прошла поездка в Англию?» Я выпустил в потолок струю дыма и стал наблюдать, как она вьется лентой. Белль спрыгнула со стола и оделась под лампой, не обращая внимания на ее резкий нелестный свет. «Нет. Мне насрать, чем и с кем ты занимаешься, когда меня нет рядом». «Мой отец умер». Я пропустил ее откровенную грубость мимо ушей. Белль замерла. Демонстративно прижала кулак к губам, будто запихивая свои слова обратно. «Вот же ляпнула так ляпнула, называется. Мне очень жаль, Дэв». «А мне нет», — невозмутимо ответил я. «Но спасибо». «Как ты справляешься?» Она просунула ногу в штанину кожаных брюк. «Вполне неплохо, учитывая, что я ненавидел его всем своим естеством». «Я удивлена, что Киллиан и Сэм ничего не сказали». Белль внимательно наблюдала за моей реакцией. «Умная девочка. Нам обоим известно, что я не обсуждаю свою личную жизнь с друзьями. Должно быть, она гадала, с какой стати я доверился именно ей». Я и сам задавался тем же клятым вопросом. Но в плане сочувствия Белль оказалась чуть холоднее Антарктиды. «Я не распространяюсь о своей личной жизни». Я выдыхал кольца дыма, следом пронзая их стрелами. «Все равно». Белль вытащила волосы через ворот топа, подошла ко мне с важным видом и облокотилась на стол. «Терять родителей всегда тяжело. Даже если вы не ладите, а иногда как раз по этой причине. Это напоминает о том, что ты сам смертен. Жизнь — грязное дело». «Как и твой стол», — заметил я, готовый сменить тему. «Почему он выглядит так, будто на нем разорвало филиал канцелярской компании?» Она издала смешок. Я неорганизованная, Девон. Добро пожаловать в мою жизнь. Неправда. Я подался вперед, убрав ботинки с ее стола и перебрал лежащие на нем мятые, покрытые пятнами конверты. Ты очень расчетливая и целеустремленная. Красуешься на четырехметровом рекламном щите, на котором купаешься в огромном бокале шампанского. А еще владеешь бизнесом, который можешь продать хоть завтра и комфортно жить до конца дней. Но при этом у тебя на столе лежит ворох нераспечатанных писем. Объясни мне свою логику. Дабы подкрепить свое утверждение, я поднял стопку из десятка конвертов. На вид все они были написаны от руки и адресованы ей лично. Мечта выхватила их у меня из рук и бросила в мусорное ведро. Ее лицо исказила злобная ухмылка. Я понял, что задел ее за живое. «Зачем мне их вскрывать? Это нищета. В отличие от некоторых динозавров, которые до сих пор пользуются факсом, я плачу онлайн. И эти письма не от друзей, потому что они бы попросту взяли трубку и позвонили. 99% этих писем написаны ультраконсервативными психопатами, которые хотят сообщить мне, что я буду гореть в аду за то, что заправляю бурлеск клубом. Так зачем мне их читать?» «И все письма такие?» — не отступал я. «Все с угрозами и оскорблениями? Все до единого?» Она взяла еще одну стопку и вынула из конверта лист бумаги. Театрально прокашлялась и начала читать. «Дорогая мисс Пенроуз, меня зовут Говард Гарретт, я 62-летний механик из Телеграф-Хилл. Пишу вам в надежде, что вы измените свой образ жизни и духовно прозреете, поскольку я считаю, что вы несете единоличную ответственность за развращение и продажность» — он неправильно написал слово «продажность» — «нашей молодежи. На днях моя внучка посетила ваше заведение после того, как увидела в местном журнале рекламу с обнаженными женщинами. 3 дня спустя она пришла ко мне и сообщила, что теперь она хочет попробовать секс с девушками. Совпадение? Не думаю. Это, если вы вдруг не в курсе, акт войны против христианских ценностей. Мне продолжать?» Она подперла подбородок костяшками пальцев, изобразив притворно ангельское выражение лица. «Или у тебя в мозгу случилось короткое замыкание?» «Выражается так, будто он из каменного века». «Может, вы с ним соседи?» — усмехнулась она. «Здесь десятки писем, и все от религиозных старых хрычей, которые жалуются на секс?» — не унимался я. Белль полна отягчающих обстоятельств. Ее работа, характер, манера поведения. Но я не мог найти в себе сил разорвать наше соглашение. «Да, я уверена». Белль нахмурилась, выхватила у меня сигарету и, затянувшись, вернула мне. «Я взрослая девочка. Сама могу о себе позаботиться». «Принимать заботу не грех». «Я знаю». Она бросила мне дьявольскую ухмылку и подмигнула. «Будь это грехом, я бы беспрестанно ему предавалась». «Ты знала, что существует птица под названием китоглав, которая до жути похожа на Северуса Снейпа? А ты знал, что водяной олень похож на Бэмби, который обзавелся навехонькими усами?» Она улыбнулась в ответ, и вот так просто напряжение между нами развеялось. Телефон Белль заплясал на столе, зеленым светом оповещая о входящем звонке. Вытянув шею, чтобы посмотреть имя на экране, она вздохнула и взяла трубку. «Привет!» Белль спрыгнула со стола и отошла от меня так далеко, как только позволяло пространство крохотного кабинета. Стало ясно, что она не хотела, чтобы я присутствовал при разговоре, а это, само собой, побудило меня устроиться поудобнее и внимательно прислушаться. «Да. Хорошо, спасибо. А ты?» — отрывисто спросила она. Я удивился, как мягко и вежливо она говорила. Была совсем не похожа на себя. Не осталось ни намека на ту зажигалку, которая дразнила меня несколько мгновений назад. Белль остановилась перед рядом фотографий, приколотых к пробковой доске возле окна, и рассеянно провела пальцами по разноцветным булавкам. Похоже, на них запечатлены члены ее семьи, хотя мне с такого расстояния было не видно. «Сейчас вполне подходящее время. А что? Что-то случилось?» — спросила она. Наступила пауза, пока она слушала ответ собеседника, а затем ответила неловким смешком. «Да, ну скажи ей, что я принимаю приглашение. Какое вино принести?» Пауза. «Да, я уверена, что все нормально. Просто я на работе». Пауза. «Занята». Пауза. «Я купила тебе все снаряжение для рыбалки». «Нет, не нужно мне ничего возвращать. Мы семья. Привезу все, когда приеду». В ее разговоре с этим таинственным человеком сквозило что-то такое, отчего у меня заледенела кровь. Голос Белль звучал чуждо, будто издалека. Перед тем, как ответить на звонок, она сбросила свою индивидуальность, словно змея кожу. Наконец, повесив трубку, Белль рассеянно поправила волосы. «Кто это был?» «Мой отец». Она подошла к двери, открыла настежь и кивнула головой в ее сторону. «На выход!» «Твои родители все еще вместе?» — спросил я, не спеша освобождать место за ее столом. «Я встречался с ними на некоторых семейных мероприятиях, например, на свадьбе Киллиана и Перси, и на крестинах их сыновей, но никогда не обращал на них особого внимания. А они и впрямь были скучны настолько же, насколько незаурядна их дочь». «И счастливы!» — она нетерпеливо топнула ногой. «Но это совсем другая история, которую я расскажу тому, кто, знаешь ли, приходится мне настоящим другом. Мы закончили, Девон. Уходи!» Я не торопился вставать ей назло, а сам при этом в миллионный раз задавался вопросом, на кой черт я это делаю. Да, она ослепительно красива, умна и обладает твердым характером, но вместе с тем ужасно ко мне относится, как и ко всем прочим мужчинам, что встречаются ей на пути. Ее невозможно отогреть. Даже когда мы вместе физически, она так отстранена, что с тем же успехом могла бы быть на Луне. Брак у него может быть и счастливый, но того же не скажешь о его дочери, когда он ей звонит, — заметил я, направляясь к выходу. Белль вскочила на порог, преграждая мне путь. Ее губы тронула ядовитая, вымученная улыбка. «Как мило, Дэви! Забыла сказать, разговоры о семье под запретом!» Я усмехнулся. Ей, правда, не стоило меня подначивать. Подошел к пробковой доске и прищурился, чтобы рассмотреть получше. Ворошить уязвимые места людей, пока они не прокричат правду, — моя сильная сторона. Я не хотел так с ней поступать, ведь она не мой клиент. Но и сама Белль умела надавить на мои болевые точки, а их у меня было не так уж много. Мои подозрения подтвердились. На доске у Эмма Белль висели фотографии всех членов ее семьи, матери, сестры, племянников и даже несколько снимков рыжеволосой банши, которую она называла подругой, Сейлор. Но ни одной фотографии ее отца. «Теория о проблемах с отцом все крепнет, мечта», — сказал я по пути к двери. «Ага, а может, не у меня одной с ним проблемы? Как-то ты слишком рад кончине своего». «Устрою завтра вечеринку. Надень что-нибудь занятное», — съязвил я в ответ. «Ух ты! Я не гадалка, но вижу в твоем будущем долгую терапию, чувак». «Меня вполне устраивает, каким я стал. А вот ты, однако, хранишь огромный секрет, Эмма Белль. И не сомневайся, я его раскрою». Как и всегда, едва я вышел за порог, она хлопнула дверью. Как и всегда, я рассмеялся. Только вернувшись домой, я обнаружил, как именно Белль отомстила мне за то, что залил ей в декольте холодную газировку. В целом это был приятный маленький сюрприз. Пара ношенных женских трусиков, засунутых в передний карман моих брюк. Устроившись у себя в кабинете, я достал их и с улыбкой рассмотрел розовое кружево. Откинулся на спинку кресла, запрокинул голову и крепко вдохнул. Накинул их на голову и застонал от удовольствия, начиная возбуждаться, как вдруг из них выпала записка. Я поднял ее. «Привет, Дэв. Ты только что понюхал яйца моего лучшего друга Росса. Надеюсь, тебе понравилось. Мечта».